точно отличать то, что является основным принципом, от того, что есть только примеры детали. Так, когда я говорю, что план образцового дома устанавливается или должен быть установлен законом после конкурса, то это принцип, который я считаю неоспоримым. Когда я даю план этого дома, то это только одна из тысячи идей, которые можно принять, и представители искусства смогут найти много ошибок в выполнении, которых я мог бы избежать, если бы писал мою работу в Париже, но которые сами по себе безразличны, ибо не в этом состоит система. И когда речь зайдет об исполнении, то народ и собравшиеся ученые сумеют найти лучшие планы и лучшие образцы. Пусть поэтому не придираются ко мне из-за деталей, ибо я сам отказываюсь защищать их. Вот, впрочем, то, что я считаю учением или принципами общности. Принципы и учения об общности. Что такое естественные или божественные права? Это права, которые даруются природой или божеством. Что такое общественные или человеческие права? Это права, которые даются обществом или придумываются людьми. Какие права считаются естественными? Главное из них – право существования и право использовать все свои физические и умственные способности. Что понимаете вы под правом существования? Я понимаю под этим право пользоваться всеми благами, созданными природой и служащими нам для пищи, одежды и жилища, и право защищаться против всякого рода нападающих. Что понимаете вы под правом использовать все свои физические способности? Я понимаю под этим право передвижения, труда, союзов, собраний, одним словом, делать все, что нравится, не нарушая прав другого. Я понимаю также право иметь супругу и семью, потому что это для каждого индивида, очевидно, завет природы. Что понимаете вы под правом использовать свои умственные способности? Я понимаю, что это есть право употреблять все средства для собственного просвещения. Имеют ли все люди одни и те же естественные права? Да, потому что права эти связаны со званием человека, и все люди в равной степени люди. Но разве люди не равны по силе, например? Это верно, но сила не есть право. А несколько слабых могут соединиться против одного сильного. Люди могут быть различными по силе, росту и так далее, но разум указывает нам, что они равны в правах в глазах природы. Разделила ли природа землю между людьми? Конечно, нет. Она дала землю всему человеческому роду, не назначая никому особой части. Все философы признают, что природа дала все и всем безраздельно, и что благо Земли образовали естественную и первоначальную общность. Следовательно, собственность установлена не природой. Конечно, нет. Природа не установила собственность, она не предписала общности. Она предоставила людям свободу пользоваться благами земли, как они хотят, установив собственность или сохранив общность. Имел ли каждый право на равную часть? Очевидно, да, ибо мы все дети и наследники природы. Было ли это равенство полным и безусловным, так что каждый мог иметь одинаковое количество пищевых припасов? Нет, равенство было относительное к потребностям каждого индивида. Тот, кто имел